Глава 7. Вселенная состоит из биллионов, триллионов, миллионов возможностей, каждая из которых может осуществиться, если тренированный ум вставить в нужную щелку и повернуть. И если вы хотите, чтобы на ком-нибудь взорвалась шляпа, нужно лишь перейти в ту вселенную, в которой великое множество молекул шляпы вдруг одновременно решат разлететься в разные стороны. Терри Пратчетт, дамы и господа. Низкий земляной коридор по прямой уходил вглубь берега. С каждым нашим шагом на стенах загорались старинные факелы. Голубые, синие, белые, зеленые, желтые. Корни уже не просто пробивались сквозь стены, вьюнами оплетая факелы. Они спускались к полу, образовывая постаменты с изображением стихийных символов. «Почему мы идем прямо?» Ворон шел, сутулившись и пригнувшись, и напряженно озирался по сторонам. Но повсюду, даже на потолке и полу, видел только фигурно сплетающиеся мшистые корни, стелющиеся плетеным ковром, украшающие стены защитными символами, многослойными портьерами, растянутые по потолку. «Это общий коридор», — пояснила я, запинаясь о корни и выдергивая трость из очередной щели. «Под озером только одна гробница, вечный слышащий, водяной верховный. Остальные в других закоулках. Скоро развилка, сам увидишь». «Не похоже место на древнее», — пробормотал птиц, явно ощущая себя неуютно в коридоре, созданном для людей среднего роста и комплекции. «А много ли ты видел древних сакральных мест?» — уточнила я. «Защищенных магией стародавних верховных. Я вскрывала пару тайников вещи видящей, и они выглядели так, словно их только что создали. Ни пылинки, ни соринки, ни разрухи». Минут через 10, свернув за угол, мы вышли в круглый зал, изъязвленный темными арочными проемами. 5? Посчитав, уточнил озадаченный ворон. «Почему 5? Почему без символизма? Скажи-ка мне, знавший верховных лично, они были дружны между собой?» Я повернулась к своему взъерошенному спутнику. «Нет», — после паузы ответил он, с подозрением ощупывая светящимся лиловым взглядом каждый проход по очереди. И вечность находиться бок о бок друг с другом они тоже не пожелали. Здесь я сделала тростью обводящий жест. Только 4 стихии и природа. Да, 5. Это те верховные, которые худо-бедно общались и пытались сотрудничать. Те, кто создал первый круг. И те, кто встал на защиту ведьм, когда началась охота. И на защиту будущего мира людей и магии, а не семейных тайн. Ворон снова занервничал и попытался это скрыть, опустив очи долу и сильнее съежившись. Но я заметила, как задергалось его лицо, как напряглись плечи и сжались кулаки. То ли совсем не втерпешь, то ли что-то почуял, то ли, небудь, дурак вспомнил о моих словах про проклятие. «Передохнули, и будет». И я первая отправилась к нужному проему, над которым вездесущие корни образовали знак воздуха. И снова длинный извилистый коридор, и снова факелы одного цвета, голубые, и снова пляшущие по стенам уродливые тени, и снова сырые сквозняки, и снова мерзкий гнилостный запах, и снова корни, и снова напряженно сопящая в спину опасная нечисть. Но я шла прежним темпом, уверенно и спокойно, не позволяя себе ни капли страха или растерянности. Он это учует сразу, и тогда все. Коридор уперся в очередной дверной проем, и я произнесла известные волшебные слова. Проход приветливо мигнул голубыми, я вошла первой, остановилась у двери и, пропустив вперед своего спутника, добрались. И теперь... Что это? — огляделся ворон недоверчиво. Просторное круглое помещение, огромный каменный саркофаг в центре, голубые ясное дело факелы, низкий потолок, увитый корнями, старательно изображавшими перистые облака. Вдоль стен ряды открытых книжных шкафов вперемешку со старинными сундуками, шуршащие на сквозняке обрывки летописей, сияющие голубым амулеты на сундуках. Мы старались, да. Изучали устройство тайников стародавних, смотрели исторические фильмы и кино о расхитителях гробниц. Но ворон наших стараний не оценил. Грохот, и я невольно вздрогнула. Птиц без особых усилий скинул тяжелую крышку саркофага, склонился над захороненной мумией и втянул носом в воздух. Мумию мы подобрали соответствующую, из неопознанных, с татуировкой изгнания на лбу, современную, что он не мог не учуять. «Что это такое?» — змеей прошипел ворон. «Святилище?» — невинно отозвалась я, нашарив в кармане сонное царство. «Гробница?» «Но это не святилище!» — вдруг заорал он. «И не та гробница!» «А откуда мне знать, что именно тебе нужно?» — возмутилась я. «Я мысли читать не умею. Наставница показала, я провела. Чего тебе еще надо?» Снова грохот. Гроб разлетелся на мелкие куски, а следом посыпались шкафы и сундуки. Обозленная нечисть крушила все подряд молча, методично и красноречиво. Взметнулась пыль, я закашлялась, закрыла нижнюю половину лица рукавом, пятясь, но выскользнуть из разгромленного помещения не успела. «Твоя наглость, вещи, не знает границ!» Снова злое шипение. «И так близко, что...» «Осторожнее!» Я вскинула руку с открытым флаконом. Зелье золотисто дымилось, ощущая добычу. «Не надо резких движений и ненужных слов, нечисть!» Хлопнули крылья, снова взметнулась пыль, а следом раздался смачный удар и резкий шлепок. «Встань!» — сухо велела я. «Я не зря про защитные заклятия говорила. Я вообще говорю много правильных и полезных вещей. Но вы не хотите слышать нас, жалких смертных. Мы создали здесь защиту на твоей крови, отрезав от тела, и тебе отсюда не сбежать». Снова хлопнули крылья, разгоняя пыль, и огромная фигура появилась в шаге от меня, заслоняя свет факелов. Лиловые глаза смотрели совершенно безумно. Но даже если он ничего не соображал, этот конкретный дух, тот, кто сторожит тело, будучи постоянно на связи, узнает и запомнит. «А теперь молчи и слушай», — я смотрела на нечисть в упор. «Я буду преследовать тебя всегда, и живой, и мертвой. Можешь спрятаться, уснуть на пару сотен лет, но я, перерожденная, тебя дождется и найдет. А если не спрячешься, то рано или поздно я разберу тебя на запчасти, запакую кусками по разным зельям, и ты никогда не возродишься. Приходи, пока у тебя еще есть шанс, пока ты не остался в бессильном одиночестве. Забери тебе дар. Я всего лишь обычная ведьма, к тому же искалеченная и растерявшая боевые навыки. Не будь трусливой задницей». А теперь вторая часть недавнего обещания. Я глубоко вздохнула, задержала дыхание, призывая, и бесплотные руки, вещи и видящие легли на мои плечи. И ворона аж перекосила от голода. «Ты так и не понял, мальчик?» — прошелестели осенние листья. «Вот же оно, мое святилище! Моя ученица — вместилище моего духа, моих знаний и памяти. Сначала моими реликвиями были вы, помощники, а потом ими стали самые лучшие ученики. Хочешь получить силу, приходи, докажи, что достоин, докажи, что готов. Я отдам то, что скрываю от наблюдателей. Обещаю». И на этом сакраментальном моменте я метнула под ноги птица флакон, запирая дух в зелье. Итак, их осталось двое, как и нас, свящий и видящий, и все честно, кажется. Я позволила себе пятиминутную передышку, присев на обломок саркофага. «Он придет», — прошелестело вещие видящие за моей спиной. «Он не так прост», — хмуро отозвалась я, рассеянно чертя тростью пыльные символы на полу. Получалось не очень, ибо корни. И придушить бы ту, кто их придумал. «О чем ты?» — голос наставницы был таким же невинным, как у меня 10 минут назад. «Ты отлично знаешь, о чем», — огрызнулась я, нервно убирая за ухо прядь челки. «Его больше». Молчание. «Смотри сама», — я провела на полу 2 черты. «Это его духи-ловушки. А это посредине появилась следующая черта, вроде как 3-я. Куда он дел тело? Почему здесь опять одна из сущностей? Чего я не знаю?» — спросила резко. Снова тишина. «Конечно, вероятно, рокировка». Я тяжело встала и зло стерла схему носком кеда. Один дух-ловушка бросил свою жертву под защиту собственного тела и пошел сюда. Но когда я уходила, ловушки были неизменными. Что это? Мои глюки или иллюзии, или незнание? В ответ вновь молчание. Я скривилась. И в нем вся наставница. Решая, дескать, загадку, не будь ленивой задницей. И я думала о задачке всю дорогу, пока ковыляла, запинаясь о проклятые корни, к выходу из гробницы, зажав подмышкой трость и держась за стену. И додумалась лишь до одного. Пропади оно все пропадом, эти тайны, нечисть, корни, призраки с их недоговорами и высшими помыслами, недоступными пониманию простых и тупых смертных. Дар, как же я устала! Как же хочется закончить, поставить финальную точку, дату и подпись. И сбросить старую кожу вместе с клятвами. И просто залечь на солнышке, ни о чем не думая. Сосны и солнышко. Мне так мало надо. Ночь еще не кончилась. Когда я выбрался из земляного коридора, туман рассеялся, облака унес ветер, и густо высыпали крупные звезды. Что ж, хранитель не обещал трудиться в поте лица денно и ночно, и его силы не безграничны. Помог и исчез вместе с туманом. Тем более, что я вернула ему ключ-призыв, которым так беззастенчиво пользовалась. Зато знакомый гнилостный запах остался. И то ли я им пропиталась, то ли... Пушки не было, а вот Илья остался. Сидел на берегу, грыз травинку и поглядывал то на озеро, то на земляную стену. И я не сдержалась. «Какого черта ты здесь делаешь? Жить надоело. Где моя сестра?» «Ушла». Илюха флегматично пожал плечами. «Дурацкие вопросы, Эв. У нее там Руся, а у меня здесь ты. Сама ты, конечно, ушла бы и всех бросила», — добавил едко. Постыв, я села рядом, отложив трость. По озерной глади плыли мелкие клочья тумана, и у берега сбились стайку опавшие листья. «Надо вставать», — убеждала я себя. «Не время расслабляться». Но не вставалась. Заподозрив неладное, я пошевелила стопами, согнула в колени здоровую ногу и перевела дух. Нет, зверь пока в клетке, это просто усталость. «Что дальше?» — спросил приятель, отбрасывая травинку. «Приют», — я пожал плечами. «Здесь ловить больше нечего, да и ловушки кончились, кроме одной». Илья выразительно и заинтересованно поднял брови. «Это я!» Я уныло оглянулась на открытый вход в гробницу, откуда, портя всю картину, отвратительно несло гнилью. «Как вы справились?» Он, кивок на озеро, помог. Порвал путы и разбудил. А потом все сделала твоя запасливая сестренка. 2 сонных царства и аминь-нечисть. «Жаль, не вся», — я вздохнула. Я, конечно, пощипала птичку по мере сил, но осталось достаточно, чтобы всем крови попортить. «А правда, что от тебя весь магический мир воет?» Он вдруг улыбнулся. «Ты же воешь», — проворчал я, опуская глаза и проводя ревизию карманов. «Никогда не признаешься, но я-то понимаю, как достала». «Да, весь. А понимает только Гюрза, потому что сама прошла такой же путь, когда надо изворачиваться и врать на каждом шагу, даже своим, чтобы выжить и сберечь тайну рода. И Руся. но она еще ребенок. И просто любит свою тетю со всеми ее странностями. Я снова вздохнула, взялась за трость и пожаловалась. Ты не представляешь, как все меня ненавидят. Единственная ученица вещи видящей, единственная ученица удавки. Что не знал, что у твоей бабушки не было других учениц? Да и той якобы погибшей Эфы тоже не существовало. Она никого не хотела брать в ученицы. Поэтому, когда ее совсем достали просьбами, удавка создала фантом. Показывала его всем издалека и говорила: «Вот, место занятое, и больше одной я не потяну. Годы не те, и пошли все лесом». Зато когда появилась я, со своими-то способностями шарить по чужим архивам, она вцепилась в меня руками и ногами. И за это меня тоже ненавидят. Я подтянула к себе трость. Ну и за то, что всех оставляю с носом. Я же вещи, и подмигнула. Я же предвижу. Поэтому всегда выигрываю, и поджала губы. Вернее, выигрывала. Пока с одной стародавней нечистью не столкнулась. Эф! Илья бросил на меня осторожный взгляд. К чему все это? Как к чему? Я повертела в руках трость. Помощи прошу, разве не понятно? Меня все ненавидят, наставницы мертвы. А Ушку или Русю я, ясно дело, ни за что не впутаю. А тебя я вроде не так достала пока. Мне нужна помощь. И серьезно посмотрела на него. Раз уж остался, может, ты дальше со мной пойдешь? До ловушки для нечисти и там пока. Конечно, согласился он без колебаний. Илюх. Я улыбнулась, придвинулась и обняла его за шею. Ты такой хороший. Можно я тебя поцелую? Такой подлянки приятель явно не ожидал и растерялся. Даже, кажется, покраснел. Да брось, я же знаю, что нравлюсь. Я придвинулась ближе. А вдруг другого шанса не будет? Я ж не такая сильная, какой кажусь. На мне проклятие палача, которое может парализовать любой момент. Новый уголь, который плохо слушается, и вся надежда на мозги, да на тебя. Можно? Он кашлянул. Пока Илья чего-то стеснялся и отворачивался, я уже все для себя поняла. Крепче сжала трость, прижалась к приятелю, ощущая очевидно живое тело, и раскусила сережку на языке, активируя телепорт. Сизый вихрь, невнятный клекот, и мой спутник отскочил от меня, как ужаленный. «Что это такое?» Его грудь заходила ходуном, и Илья хватанул ртом воздух. «Склеп», — насмешливо пояснила я, осторожно укладывая трость на пол и пятясь. «Здесь лежит моя родная мать, убитая вами безымянными, без суда и следствия, и очень много других ни в чем не повинных ведьм. Самое подходящее место». Я втянула носом воздух. «Чуешь нечисть? Дует западный ветер. Ветер мести». Ворон зло оскалился, а дышал тяжело, сипло. «Думаю, пора вам познакомиться». Я сняла с пальца кольцо-невидимку и сломала. Сухо щелкнула кость. «Им будет приятно. Мне тоже». Костлявые тени выходили из тьмы одна за другой. Молча, неуловимо. Древние мумии в укороченных погребальных рубахах и со зловещими огоньками в пустых глазницах. Боевые личи стародавних. Они взяли ворона в плотное кольцо, оттеснив меня за черту будущей битвы, а я на всякий случай отступила еще дальше. И вот что интересно, я задумчиво наблюдала за задыхающимся птицем. Почему ты такой наивный? Или притворяешься, чтобы в доверие втереться? Он не ответил. Хватанул ртом воздух, отравленный ядом, изготовленным на его крови, и зашелся в кашле. А я достала из кармана противоядие, выпила и продолжила рассуждать. Живой голос в помещении под завязку, набитым мертвыми, успокаивал. Меня все ненавидят. Живые, да, реально многие ненавидят. особенно наблюдатели. А вот мертвые не знают, что такое ненависть, и всегда помогут сестре по силе. А этот твой облик... Я же ведьма души нечисть, а твой дух смердит вскрытым могильником. Я тебя учуяла, едва из гробницы вышла, но решилась на проверку, которую ты провалил. Тебе далеки человеческие сопли. И откуда тебе знать, зачем люди целуются? И мечтательно улыбнулась. А Илюха бы не растерялся. Взял бы, что дают, и добавки потребовал. Рыжие они такие, знаешь, рыжие. И пахнет хороший человек. Хорошим человеком, а не гнилью. Мертвые ведьмы замкнули кольцо, став плечом к плечу. Я сбросила толстовку, пережимая вену на локтевом сгибе. Душа чуяла гадость, и вещи во мне вдруг замолчала. Оглушительная тишина, нарушаемая лишь всхлипывающим кашлем, пугала и настраивала на боевой лад. «Он готовится», — поняла я. Я раскрыла карты и предъявила главный козырь. Теперь очередь ворона. Я построила модель этой ситуации давно, когда еще не знала толком, кто ты такой и чем тебя брать. Но я ощущаю, что не все учла. Осталось неизвестное, что я упустила нечисть. Я напряженно смотрела на высокую кашлящую фигуру, головы на две возвышающиеся над кольцом мертвых. Что? Личи ударили одновременно. Слепящие белые потоки силы сошлись в одной точке, и отравленный птиц взвыл, исчезнув из виду, распластавшись по полу. Я начала методично считать до 10 и свивать заклятия одно за другим, быстро плетя паутину за паутиной, накладывая одно на другую. И на 9-м заклятии ворон встал. Лучи по-прежнему сходились в одной точке, добивая тело. А напротив меня, крылатой тьмой, просочившись сквозь частокол мумий, оказалась знакомая сущность. Лиловые глаза, искрящиеся разряды молнии, черные когти. «Ты слишком веришь своей наставнице вещи», — проворковал он. А старуха, конечно, не могла не промолчать об одной важной детали. Она всегда так делала. Любила загадки загадывать. Между ног мумии по полу змеей проскользнула тень и поднялась гигантской коброй с лиловыми глазами. Тросточка, которую я прихватила на всякий случай, смутно ощущая и... Я невольно поискала свою опору, но нашла только воздух, который больше мне не подчинялся. «И ты слишком привыкла к своей современности!» Ворон наклонился, дохнув ледяным ветром. «Классификациям и застывшим формам. Мы не застываем вещи, даже выбирая стихийную форму и путь, и всегда готовы подстроиться под другого и дополнить друг друга, если нужда заставляет». Я сглотнула. «Твою ж мать, старая ты перестраховщица!» Когда мы познакомились, нас было 6. Искры забегали быстрее, собираясь в молнии на кончиках когтей. А прощается с тобой счастливая 7, лично отобранная мной для известного дела, без обид, маленькая вещь. С тобой было весело, но ты заигралась, и ты... И вот тут я услышала самые страшные на своей памяти слова. И произнес их не ворон. И не змей, и, конечно, не мумии. Из бокового коридора, скрытого тьмой, донеслось счастливое. «Я лечу!» Господи! У меня внутри все оборвалось и тоже полетело куда-то. И все мое существо скрутило ужасом. «Боже, они же должны быть в катакомбах, хобби!» И почему после активации кольца мертвых следящие ведьмы не перекрыли все входы-выходы, обычные и телепортационные, как я просила? Или перекрыли? Но для вещей, видящие это орешки, грохнуло раз воздушным молотом и готово. Господи, я предвидела, я же просила. И на автомате, стараясь опередить Русю, я разорвала на части заготовленные заклятия силой и матами впечатала его в обе заинтересованные морды, отскочила назад, задержала дыхание и подняла левую руку с полыхнувшим углем. И рефлексы не подвели. Меня много лет готовили к шустрой и верткой нечисти, плюс первичное заклятие контроля души затормозило обоих. Из моей ладони градом посыпались развоплощения, разбивая временные тела, вытягивая из них скрытые сущности, сковывая каждую, привязывая одну к другой. Оковы высасывали силу, гася лиловые искры, прошивали сущность насквозь, не давая ни ворону, ни кобре даже раздвоиться. И звено за звеном били, били, били по беззащитным духам вспышками несвойственных нечисти эмоций. Страх, отчаянность, неуверенность, снова страх, беспомощность, тревога, опять отчаяние, растерянность, непонимание, апатия, уныние, вновь беспомощность, паника, одиночество, усталость, острая вина. Я копила их с тех пор, как ушла из дома. Складывала каждую новую боль в специальный отсек в душе и консервировала. Усиливала, дополняла, взращивала, а потом объединяла и ждала. Только и ждала подходящего случая, чтобы слить все выстраданное на тех, кто был первопричиной моих бед, и дождалась. Конечно, мне повезло. Я взяла напором, выиграв время, пусть всего-то с минуту, но в случае с нечистью бывало, что все решали сотые доли секунды. И пока счастливая семерка рыча рвала оковые путы, Руся приземлилась, огляделась и издала удивленные «Ой, какие!» По-дирижерски взмахнула руками и как жахнула. И от накрывшей склеп воздушной волны у меня помутилось и перед глазами, и в желудке. И ведь у нее еще нет угля ведьмы, закралась в мысли предательская. У тебя его тоже не было целых 4 года. Прошелестели осенние листья, и холодные руки подхватили меня под мышки, удерживая. Но это не мешало тебе работать через сущность нечисти, правда? Абсолютная. Я открыла глаза и обнаружила, что сижу. И сама не поняла, как плюхнулась на пол, когда. Счастливая семерка замерла в неестественных позах. Насекомыми в янтаре, зажатыми в мерцающем воздухе. А рядом почетным караулом застыли мумии. Картина маслом, забери меня, дар. Как все просто, когда знаешь. Руся, я кашлянула. Что ты здесь делаешь? Риторический вопрос. Если вспомнить намеки вещи и видящей, но... Бабушка сказала, что тебе нужна хорошая воздушница. Невинно отозвалась девочка и села рядом со мной на пол. Старая великоватая футболка, поношенные мальчиковые бриджи, босые ножки и столько силы. «Бабушка?» — переспросила я сипло и снова кашлянула. Кажется, все-таки сорвала голос. «Воздушница? А где Надя и Ира?» «Ой!» — потупилась Руся. «Так заболели же!» «Заболели?» — прищурилась я. «Руся, если врешь, то ври честно. Используй достоверные факты. Ведьмы не болеют». «Неправда!» — скинулась племянница. «Вот ты же болеешь!» «Я не болею», — возразила терпеливо. «Я проклята палачом, а болеют люди, насморком, например». «Неправда», — повторила Руся упрямо. «Мама и Аня болеют женскими днями, а папа болеет головой, когда работы очень много, а ты болеешь коленом. Болеть — это же от слова боль. И девочки вот заболели. Узнаешь, что вокруг приюта творилось? Ой!» — и восторженно закатила глаза. «Ты что, участвовала?» – встревожилась я. «Мне запретили», – надулась она. «Но я же видящая, я видела». «Большой был бой, и раненых много, и девочки не смогли, зато я...» «Погоди!» Меня накрыло новой волной тревоги. «А где мама?» «Дома», – охотно отозвалась племянница. «И папа?» «Мама выходила, но ненадолго. Они потом вместе с Ильей вернулись, почему-то злые. Их твоя ящерка привела. А потом пришла бабушка и... Ой, забыла!» — встрепенулась Руся. «Бабушка же она!» — вскочила. «Пойдем, Эв, бабушка нас ждет. Ей же надо показать этих». А я поняла, что не могу встать. и совсем не чувствую ног. Видать, темная сила, которой племянница накрыла нечисть, накрыла и меня. И проклятие палача, подпитавшись, вырвалось на свободу, разом разбежавшись по моим ногам и парализовав по пояс. «Русь, солнышко!» — начала я неловко, ибо ей врать не умела, да и не любила. Но девочка все поняла сама. «Бабушка!» — оглушительно завопила она, и от ее крика завибрировал воздух и зазвенело в ушах. «Бабушка, сюда! Скорее! Эфи плохо! Бабушка!» «Руся!» — простонала я, зажимая уши. И тьма снова расступилась, являя, собственно, бабушку и по совместительству верховную ведьму круга. Невысокую и светловолосую, с невыразительным уставшим лицом и черными глазами, которые видели абсолютно все. Темная сфера души, палач душ. Единственная, кто может вывернуть дух нечисти наизнанку, считав в сущности всю необходимую информацию. Цепкий взгляд изучил меня с головы до ног, и верховная велела. «Быстро наверх домой. Скажи папе, пусть прижигает уголь. Выжигать нужды нет. Повтори, прижечь». «Прижечь», — послушно повторила Руся, упаковывая меня в любимый воздушный шарик. «Выжигать нужды нет. И сразу зови Анатолия Михайловича». «Но, мам!» — возмутилась я, заподозрив протез. Но верховная круга — стальная женщина. Никогда не обращала внимания на какие-то придушенные писки. Из нее надо вытянуть всю силу, всю рысь до капли, чтобы лишить заклятия питания. Ящерицы такое умеют. Повтори. «Всю силу», — опять повторила племянница, — «вытянуть ящерицы. А дальше твоя мама знает, что делать. Я приду чуть позже. Соберу нечисть для допроса и за вами бегу». От резкого взлета у меня перехватило дыхание и снова помутилось перед глазами. И остался только невозможно свежий ветер, который принесла с собой Руся, и сухой шепот осенних листьев. «Не серчай на старуху, Аделина, все правильно!» Я, не додравшись, вспыхнула, как сухой порох. «Не серчай!» — прошипела в ответ. «Я же просила, не трогай Русю, я бы справилась. Если бы ты рассказала все, то наверняка!» «Конечно!» — призрачные пальцы сжали мою ладонь. «Я никогда в тебе не сомневалась. Только в избирательности твоей памяти». «Что? Я бы села, если бы смогла». «Нельзя выворачиваться наизнанку», — сурово напомнила вещие видящие. «Помнишь, почему?» «Есть риск лишить силы род», — на автомате отозвалась я и заткнулась. Меня накрыло осознанием. «Вот видишь», — снова легкое пожатие. «Да, ты бы справилась. Я видела этот вариант. Ты перекрыла все коридоры и телепорты, чтобы не пропустить Руслану. И из-за нее отказалась от договорной помощи матери. Вынудила нас возиться со взломами. И вывернулась наизнанку. И сама осталась в склепе, заперев нечисть в коконе собственной силы. И превратила бьющий ключом родовой источник в пересохший колодец. У тебя нет детей, тебе простительно забыть об этом. Но у меня остался лишь один сильный род, ведущий начало от моей лучшей ученицы. И я не собираюсь об этом забывать, — жестко припечатала она. Я подавленно молчала. Руся стрелой вылетела из некрополя, и в лицо мне ударил любимый сосновый ветер. «Да, расставь меня здесь, я больше никуда не хочу». Я просматривала несколько вариантов будущего твоей модели. Неумолимо приседала на уши наставницы, не упуская случая поучить жизни. И лишь этот давал тебе шанс выжить, тебе и твоим близким. Я запретила вмешиваться остальным, чтобы не разводить бойню там, где нужен один точный удар. Я запретила перекрывать входы в некрополь. И я всегда была рядом, чтобы вовремя позвать на помощь. Не обижайся, Аделина. Мягкое прикосновение соснового ветра к щеке. Я хотела, чтобы ты выжила. Ты достойна жизни. И талантов тебе учиться и учиться. Никуда ты от меня не денешься, — закончила рисковато. Я мрачно ухмыльнулась, подставляя лицо первым лучам рассветного солнца. Очень спорный момент. «О смерти я знаю побольше твоего», — язвительно сообщила вещая видящая. «И хватит об этом. Ты будешь жить без вариантов». «Пока не подрастет Руся?» «Бумеранги бумерангами, но все равно неприятно. Это же мое дело, моя кошка, ну черт!» После слов наставницы дела прошлого резко обесценились и стало так паршиво. «Пока я не воспитаю приличных ведьм из твоих внучек», — сухо ответила она. «И советую заботиться этим вопросом в ближайшее же время. Ты, мягко говоря, уже не девочка». Я страдальчески закатила глаза. «Начинается!» Руся, вихрем пролетев над лестницей, истошно завопила. «Папа! Эфи надо уголь прижечь!» «Да, прижечь, точно, я при бабушке выучила. Это она так сказала». Послышались тревожные голоса, но слов я не разобрала. Вещая видящая склонилась ко мне и мягко поцеловала в лоб и улыбнулась. «Я умею предвидеть, Аделина. Я могу выбрать верный исход. Но делать мне не дано. Только ветром подтолкнуть в нужном направлении и наполнить воздухом легкие, когда не вздохнуть. Ты сделала, не я. И придумала ты, и сделала. Я лишь дополнила твои планы, подправила. Слышишь?» «Угу». Я попыталась открыть глаза, но не вышло. Видать, мама что-то колданула вдогонку для души. «Спи», — прошелестел ветер. «Отдыхай». «Все, Аделина, все». А я вдруг поняла, что у меня дико чешется спина. И не просто чешется, а огнем горит. А это значит, реально все? И последняя мысль, забившаяся пойманной в ладони бабочкой. Сделали. Мы это сделали.